Захар как-то смутно, неуверенно помнил последний момент. Он очнулся в собственной избе и на своей кровати. Значит, кто-то его привел и уложил. Впервые в жизни с такой прямотой и откровенностью он пошел до конца, взял на себя все с Маней, освобождая ее от ехидных пересудов и усмешек. Он был доволен собой и оправдывал себя. И однако он почему-то часто возвращался в мыслях к двум суткам беспамятства после подробного осмотра и ощупывания приведенным бабкой Авдотьей стариком-фельдшером, дорабатывавшим в Густищах второй десяток лет. Сама Ефросинья в порыве последнего отчаяния и стыда заявила, что пусть он на глазах у нее сдохнет, она и пальцем не шевельнет. Захару все время теперь вспоминались именно эти ее слова, каким-то чудом запавшие в сознание, и они укрепляли его в появившемся все более твердевшем решении. Теперь уже волей-неволей приходилось идти до конца, и он был рад. Именно эта определенность на дальнейшую жизнь помогала ему скорее встать на ноги, а не примочки, прописанные фельдшером, и не отвары из трав и кореньев бабки Авдотьи. Постепенно исчезали, жухли огромные сизые кровоподтеки на боках, на спине и груди. Бабка Авдотья первой заметила в глазах у сына непривычное, почти детское, бесстыжее, как она определила про себя, просветление, и молчаливо насторожилась, неосознанно усиливая свою нескончаемую старческую воркотню, изводящую Захара. Она еще думала добиться своего и восстановить в семье прежнее подобие мира. Не трогая Ефросиньи, она то и дело посылала к Захару младших сыновей, жаловалась на собственные многочисленные немочи, в то же время с безошибочным чутьем, свойственным, долго жившим, много перестрадавшим людям, сознавала, что ничто уже не поможет, и близок конец всему привычному, и не могла избавиться от своей постоянной тревоги. В один из моментов она пыталась привлечь на помощь Ефросинью. Та наотрез отказалась и близко подходить к мужу, и бабка Авдотья, обреченно вздохнув, покорилась. Захар уже ходил по дому, подолгу сидел под старой дедовской яблоней-китайкой, почти ежегодно усыпанной к осени небольшими краснобокими яблоками. Эта яблоня была точно такой же еще в его детстве. Голопузом-сорванцом он лазил по ее сучьям, и хотя теперь она давно облетела, и в изломах ее тонких ветвей резко свистел холодный ветер, Захар часто приходил к ней подымить сигаркой, безучастно разглядывая кур, гревшихся, удымившихся у сарая кучи старого навоза. В последних числах ноября все чаще пропархивал густой, пронизывающий снежок. Захар крепился еще с неделю и однажды, дождавшись сумерек, собрался, выскоблил щеки старой, со стершимся лезвием бритвой, прислушиваясь к сильнее разыгрывающейся метели, и, не говоря ни слова, ни от кого не таясь, пришел к Поливанову. На крыльце ему встретился Илюша в толстой стеганой телогрейке в новеньких валеночках. Захар с затеплевшим сердцем прищурился на сына, ничего не сказал и сразу прошел в хозяйскую половину. Остановившись у порога, поздоровался. Вся поливановская семья, за исключением Мани, была в сборе, и при появлении Захара, лущившая у окна фасоль Лукерья, полуоткрыла рот. Метнулась глазами к мужу. Дед Макар подошел к порогу, рассматривая Захара. — Захарка? — Ты? — словно с недоверием спросил он, оглядываясь на молчавшего сына. — Я дед, — ответил Захар спокойно и шагнул к Поливанову. — Аким Макарыч, — сказал он с тем же спокойствием от бесповоротности принятого решения, — мне с Маней поговорить надо. Ты ни о чем плохом не думай. Жизнь так расписала. Решил я кончать эту канитель. У себя она, на своей половине. Иди. После тяжелой паузы через силу сказал Поливанов, ничего больше не прибавив, с защемившим внезапно сердцем, чувствуя на себе испуганный взгляд Лукерьи. Захар вышел, в сенях помедлил, толкнул дверь и увидел Маню. «Здравствуй», — сказал он с радостным чувством освобождения, владевшим им вот уже несколько дней подряд, уверенный именно в ее понимании и поддержке. «Здравствуй, Маня. Я совсем к тебе. Не прогонишь. Ты, Захар...» Она словно с трудом верила собственным глазам. «Прогнать тебя, Захар!» Она медленно-медленно выпрямилась. Захар застал ее за кройкой нижней рубахи отцу. Она сильно похудела с тех пор, как он видел ее в последний раз. В ответ на его радость и ее лицо разгорелось. Глаза, ставшие еще больше и светлее, притягивали, ласкали его, слепили. Она подошла и, словно подломленная, ткнулась ему в грудь. Всю свою прежнюю жизнь он шел к ней, к этой минуте. И теперь вот пересохшим ртом мог пить сколько угодно. Мог и не смел. Все было слишком просто, и эта простота уже таила в себе новую, неизвестную угрозу. Он взял ее за плечи, бережно, с усилием отстранил от себя, опустился на лавку. «Ну вот, Маня, пришел я. Насмерть загорелась», — проговорил он сосредоточенно. «Ну как ты тут без меня жила?» «Да так, Захар, и жила. Как я еще жить могу? Илюшка вон болел. Глотошная прихватила, в город возила, сейчас отошел, в хате не удержишь. А ты похудела, Маня. Совсем прежняя». Она обжигающе коротко подняла на него глаза, как и в то утро посреди села они властно вбирали его в себя, вознаграждали за все утраты. И снова их нес горячий, неостановимый поток, и вся остальная, не относящаяся к этому мгновению жизнь, мелькала мимо бесформенными клочьями. Маня очнулась от дурмана первой, отодвинулась, натягивая на себя измятое покрывало из выбеленного холста, расшитое по краям цветами и петухами. Захар лежал навзничь, закрыв глаза, и расслабленная улыбка подрагивала у него на лице. Была уже ночь, и за стенами избы вовсю хозяйничал ветер. Ни он, ни она не могли бы сказать, сколько прошло времени.